«Какие лошади?» — заступилась Дуня. «Он ведь не здешний, из Минусинского уезда, Белой Елани. Там у него остались лошади, хозяйство и дом. А он еще в прошлом году убежал из дома, чтобы не принимать участие в восстании. Мы же земляки». «Истинно так, Пресвятая Богородица, бежамши от сатанинского восстания, на какое подбили мужиков Анчихристы со звездами во лбу, и батюшку моего умом тронутого подбили. А я, бежамши пешком в одних шароварах, где миром просил, где натощак бродил, доклял красных анчихристов, чтоб им всем околеть». Староста не сказал, что он не здешний, переглянулись прапорщики. «Зоб староста-то! Это он сам тройку коней прячет в тайге. Вот вам крест, святая икона, и красным воспомоществование оказывал. Самолично видел, как к нему с маны на лыжах тайно приходили бандюги красные. А ли не я кровь проливал и слезы горючие от красных сатанов?» Дуня шепнула капитану, что это тот самый Боровиков, хозяин дома, где учинил над нею казнь Исаул Потылицын. Отец его действительно убит во время восстания, брат — красный комиссар, расстрелян у тюремной стены. А этот всех чертей переживет, любой масти, хоть красный, хоть белый. «Ах, вот как! Из тех Боровиковых!» Филимон трухнул. Легко сказать, из тех Боровиковых. Сколько времени таился у белокреничницы Харитинюшки, накатывая сало на бока, и вдруг из тех Боровиковых. Упаси Господь, ваше благородие, не из тех, из самоличных, следственно, те сами по себе издохли, как собаки, а я проживаю со Христом Спасителем. «Это вы про отца и брата издохли, как собаки?» Филимон и тут сообразил. «Ежели хашаба и отец взял сторону анчихристов с красными звездами во лбу, то кто он сам? И тот оборотень, какой прикидывался Боровиковым, а ни с какой стороны не Боровиков. Вот вам крест, фамилию только запакостил». «О, это, пожалуй, не так ущербно сказано», — скрипнул капитан Ухоздвигов. «Вы мне по душе, Боровиков, без красной звезды во лбу. Но помните, что вы сейчас сказали об отце и оборотне, комиссаре. Сейчас я вас мобилизовываю. Прапорщики найдут хорошего коня, и вы повезете в Минусинский уезд Евдокию Елизаровну, свою землячку». У Филимона в ногах жидко стало. «Домой! От сладостной хретинюшки, да к немилостивому тятеньке в лапы!» «Помилосердствуйте, ваше высокоблагородие!» — взвыл Филя, готовый назвать капитана даже Христом Спасителем. «Не можно мне домой, с отцом смертоубийство произойдет за восстание, на которое он праведников водил. Вы что, не знаете, что ваш отец погиб в восстании?» Филимон и в самом деле не имел никакого известия из дома. «Спаси меня, не слыхивал». «Ну, видите, — сказал капитан, — так что вам давно пора вернуться домой и стать хозяином. Прапорщик, помогите ему собраться и приведите в сборню. А вы, подпрапорщик, сообщите полковнику о старости. Если он действительно имел дело с бандитами и спрятал лошадей, все имущество конфисковать, всю семью расстрелять. Ясно? Так точно!» У Филимона в брюхе заурчало. «На староста наврал?» Ради спасения живота своего. Подпрапорщик ушел. Филимон переминался с ноги на ногу. «Идите, живо собирайтесь и в дорогу с землячкой. Дык, ваше превосходительство!» Поднимался все выше чинопочитание Филимон Прокопьевич. «Ежели домой, как сказали господину, то за конями на заимку сходить надо. У красных бандитов отбил недавно. Лоб в лоб схлестнулся с ними в тайге, трех укокошил, а коней спрятал.